когда во главе государства стояло самое богатое правительство, неизменно прилагавшее усилия к тому, чтобы сделать богатыми тех, кто и так неприлично богат, как подчеркнул один из американских журналистов. В известной книге Брауна Стайна и Нелли Истон, рассказывающей о Рейгановской администрации, был сделан такой ее рентгеноскопический снимок. Примерно три десятка высших деятелей кабинета — это мультимиллионеры, считающие федеральное правительство средством, которое служит богатым и влиятельным силам и которое не подвластно контролю общественности. С каких-то нескольких десятков шагов от Белого дома на 16-й стрит Вашингтона возвышается здание штаб-квартиры профсоюзов АФТ КПП. Над его входом установлено огромное табло, на котором отмечается число безработных в Соединенных Штатах Америки. В тот день я увидел цифру 11 миллионов 200 тысяч. Но съезд в Чикаго внес коррективы. В его документах указывается, что фактически около 20 миллионов американцев не имеют работу или заняты неполный рабочий день. Чикаго не только город бизнеса, но и политики. Причем политическое полотно не окрашено здесь только мрачными мазками интриг и заговоров мафии и кланов. В Чикаго есть здоровые силы, которые выступают как за разрешение социальных проблем, так и за оздоровление международного климата. Активно здесь антивоенные движения. Одна из его руководителей, Беринс Билд, возглавляющая сейчас кампанию жителей штата Иллинойс за ликвидацию ядерного оружия, сказала мне, что позитивно оценивает советские мирные инициативы. Участники антивоенного движения в Чикаго приняли участие в массовой манифестации «За мир и разоружение», которая состоялась в американской столице. Когда я встречался с ними, они как раз начинали марш мира на Вашингтон. Известный общественный деятель Чикаго Ларри Магарти сказал мне: «Мы идем в Вашингтон со всей страны. Наша цель — заявить свое твердое «нет» гонке вооружений. Пути для ее обуздания существуют. Это дальнейшие переговоры между СССР и Соединенными Штатами Америки, реальные и продуктивные. Согласие на них мы только бы приветствовали. Они способствовали бы улучшению отношений двух наших стран. Борьба за справедливость, за гражданские права соединяется сегодня у американцев с важной целью — борьбой за мир, против ядерной угрозы, с идеями антивоенного движения. Труд и мир — два неразрывных слова, две наши общие цели». Говоря о сегодняшнем Чикаго, о его рабочем классе, следует подчеркнуть, что структурный кризис в Соединенных Штатах Америки остро поразил сталелитейную, металлургическую и другие отрасли тяжелой промышленности. Не только, как писал Business Week, из-за импорта в Соединенные Штаты Америки дешевой стали, но и по причине собственной болезни. Старение американских сталелитейных предприятий, отчего Чикаго и другие промышленные зоны Северо-Запада стали в Соединенных Штатах Америки называться «ржавым поясом». А в результате этого процесса обострилась болезнь самого американского общества, разъедаемого опасной социальной ржавчиной. Поглощение корпорациями средних и мелких предприятий, закрытие предприятий старых, традиционных сфер производства Северо-Востока, тех же сталелитейных заводов, усилило рост безработицы. Вот почему съезд безработных оставил глубокий след в летописи социальной борьбы сегодняшней Америки. Была создана организация «Спасите нашу работу», которая оказывает сегодня существенную поддержку людям, лишенным элементарного человеческого права, права на труд. Организация построена на общественных началах. В ее составе активисты-добровольцы, которые не только стремятся помогать людям искать рабочие места,